Глава восьмая. Кажется, старшему брату не помешает небольшой ликбез в этом непросвещенном времени, хотя на дворе и эпоха просвещения, но до секс-просвета, к сожалению, еще не доросли. Так, вариант первый. Подходишь и предлагаешь хорошо провести ночь без дальнейших обязательств. «За такое можно по лицу получить», — заметил грустный Жозеф. «Можно получить, а можно и хорошо провести время. Не нравится первый вариант? Переходим ко второму. Он не такой быстрый, зато почти всегда заканчивается постелью. Итак, навстречу всегда стильно одевайся. Стиранная. У женщины отличный нюх. Будь чист душой и телом. Научись слушать всю ту ахинею, которую она несет. Но не злись, а просто пропускай мимо ушей. При этом обязательно улыбайся, часто кивай, произноси «о» или «угу». Будь мужественным и уверенным в себе, только не путай это с надменностью. И главное, прежде чем шутить, убедись, что у нее есть чувство юмора. Большинство женщин черный юмор не любят. Ну а после всех этих пунктов опять пробуй первый вариант. Получив по морде, ищешь другую даму. «Все понял?» — уточнил я. «Угу», — задумчиво ответил он. «У тебя проблемы в отношениях с Кьярой?» «Угу», — подтвердил он мои мысли. «Хватит изображать сову. Раздражает. Ты не мальчишка уже. А Кьяра не белошвейка. Сейчас же отправляйся к герцогу Марису Монолезе и проси руки его дочери». «Ты так думаешь?» «Уверен». Брат медленно поднялся. С каждой минутой его взгляд наполнялся уверенностью в себе. «Так и сделаю», — заявил он и вышел из беседки. «Па, классно ты ему мозги вынес. Дашь мастер-класс по развешиванию лапши на чужие уши?» — прощебетала в голове жемчужинка. «Ладно, чуть отвлеклись. Теперь вернемся к проблеме с вампиром». «Да какие проблемы? Днем он затаится, а ночью придет убивать себя в астрале. Я уже пригласила на праздничный ужин маму и деда. Ты лучше мне о мире расскажи», — потребовала жемчужинка. До самого вечера предавался релаксу интересной беседы. Никто не нарушал отдых героя. Из своей спальни я переместился на ледяную арену. «Я рад тебя видеть», — произнес паразит и создал кресло-качалку из своих побегов, куда я с удовольствием опустился. Моя арена, надо сказать, изрядно переменилась. Исчез красный периметр льда, а паразит после пребывания здесь дриады сильно разросся, приобрел вид укоренившегося и окрепшего на хорошей почве культурного растения. «И тебе не хворать. Ты здорово вырос», — похвалил я его, как усердного сотрудника, и посоветовал. «Скоро сюда прибудет вражеская сущность. Надо принять меры для отражения атак». «Меня очень трудно уничтожить. На данный момент даже гибель носителя не совсем критична. В таком случае ждем». Цигун, одна из китайских гимнастик жены, действительно позволяла в этом мире укрепить энергетический каркас тела в астрале. Чем я и занялся. Помедитировал, а затем плавно задвигался по арене вокруг кресла, войдя при этом в легкий транс. Пока меня не вывел оттуда голос паразита. «У нас гости». На ледяную арену свалился противник, державший словно котенка за шею дочку Марк-Антонио, с виду совсем еще ребенка. Его сморщенное, как гнилое яблоко, лицо без бровей, слипшиеся седые волосы и желтые без зрачков глаза вызывали отвращение. Образ дополняли два клыка, которые, как у ядовитой змеи, заползали на нижнюю челюсть. Длинная тонкая шея поддерживала маленькую головку микроцефала. Зато тело могло стать эталоном для греческих скульпторов, забывших указать половую принадлежность. Вот это чудо отбросило в сторону девчушку и прошипело ей вслед. «Сейчас ты, малолетка, увидишь силу своего хозяина. После этого ты перестанешь противиться моей воле. Сама будешь умолять тебя сделать такой же, как я». Ребенок в розовом платьице сжался в комочек и зашептал, размазывая слезы. «Нет, нет, никогда!» Еще раз окинув это существо взглядом, пришел к выводу, что далеко не каждый мужик согласился бы быть похожим на этого урода даже за большие преференции. Попытавшись пошевелиться, с удивлением обнаружил. Тело как парализовало, и это в моем же астрале. Я не смог вымолвить ни слова. «Сиди и жди, пища! У меня важный воспитательный процесс!» Даже не взглянув на меня, бросила эта сволочь. Но паразит, из ветвей которого было создано кресло подо мной, немедленно вмешался. Колючие ветки обхватили меня, и, как хороший иглотерапевт, вогнали свои иглы по нужным точкам моего тела. Оно сразу напиталось энергией. Паралич прошел, оставив покалывание в кончиках пальцев, рук и ног. Глаза вампира зажглись зловещим внутренним светом, став похожими на грязные фары. «Ах ты, сорняк-переросток! Как ты посмел противиться воле патриарха?» — взревел он. «После трапезы я познакомлю тебя с вечными муками». Вслед за этими словами свет из его глаз пролился на каждую веточку паразита. Несчастное растение сразу пожухло. Я привык быть богом на своей ледяной арене. Создав из разлитой здесь энергии ледяную броню и искрящийся от арктического холода меч, двинулся в сторону противника. «Смотри, девочка!» — наставительно обратился он к ребенку. «Люди, такие, как ты сейчас, тупой скот, годный только для еды. Заметь, как этот герой приготовил из плохо усвояемой энергии два чудесных блюда — броню и меч. Может оставить ему жизнь и назначить придворным поваром?» Вытянул руку в мою сторону. Что-то прошептал. Доспех и меч распались на снежинке, и как жидкость через трубочку втянулись ему в пасть. Девчушка заплакала еще громче. Жемчужинка, обжигая мою грудь, спрыгнула из нее на арену и рванула со всех ног к рыдающей малютке. Вампир, как молния, переместился к ящерке и ударом ноги отправил ее в полет. Писк жемчужинки разбудил во мне зверя. Влил в паразита собранную со всей арены энергию, а он своими колючими плетями ветвей мгновенно спеленал вампира. Я сам не понял, как оказался рядом с ним, и замолотил по уродливой головенке этой твари кулаками и ногами. Его глаза начали опять наливаться светом, но мне было плевать. В этот момент на арене появились Колобок и Дракоша. Увидев скулящую жемчужинку, ползущую к плачущей девочке, парочка без промедления вступила в бой. Колобок сменил свою конституцию, и толстым слоем теста растекся по харе вампира, стремительно всасывая в себя мягкие ткани. Дракошу окружила темная дымка, и на ее месте возникла разъяренная дракониха. Паразиты Колобок отскочили от придурка вампира, чтобы не попасть под горячий клык, впавший в бешенство мамаши. Только хруст донесся. Через несколько секунд дракониха с отвращением сплюнула сальные волосы, последнее, что осталось от астрального вампира, и превратилась обратно в нашего дракошу. «Доча, ты как себя чувствуешь?» Подбежав к жемчужинке, поинтересовалась она. «Он был сильным. Я, когда вырасту, буду как ты. Таких на завтрак есть». Паразит снова создал из ветвей кресло-качалку, в которую я опустил уставшее астральное тело. Колобок собрался в свою первоначальную форму и поспешил к жемчужинке. «Прости, маленькая, задержались. Все твоя мамаша. Надо привести себя в порядок, надо то, надо сё», — пробубнил он, поглаживая млеющую от удовольствия ящерку. Все эти розовые сопли разбились от крика. «Верните меня к папе!» — закричала несчастная девчушка, затихарившаяся во время боя, и о которой все забыли. Теперь все, даже паразит, вырастивший кресло как цветок, бросились успокаивать плачущего ребенка. Дракоша посмотрела на меня сукоризной. «Ты зачем ребенка сюда притащил? А если бы она пострадала?» Начала читать мне нотации вредным бабкиным голосом. «Так это не я. Ну, а кто? Бог бы кто ее в твое астральное пространство вытянул?» С осуждением, глядя на меня, поддержал дракошу Колобок. «Де, ма, не надо ругать папу, он хороший. Эту несчастную вампир приволок». Встала на мою защиту жемчужинка. «Малышка», — обратился я к дочери Марк-Антонио. «Я Наполеон, друг твоего отца. Нам нужно знать, что с тобой произошло. Это для того, чтобы тебе помочь». Усаженная в кресло цветок девчушка чуть успокоилась, вытерла слезы и тихим голосом начала. «Вначале я заболела. Мне было очень плохо. Потом долго было темно, тихо и не было боли. Потом возник свет. Стало больно. Рядом был папа. Боль ушла. Стало так хорошо, а ночью пришел он. Вот этот. Я хотела уйти в темноту и тишину, но он сказал, что убьет папу, если я сбегу. Потом он делал так, что люди рядом со мной теряли силы. Еще он требовал, чтобы я стала его ученицей и не смела никому о нем рассказывать. Днем он был очень слаб, поэтому вам удалось его напугать. Сегодня ночью он почти убил моего папочку и сказал, что если я не соглашусь на все его условия, то он его добьет». Водопад слез набрал новую силу. «Батя, чего сидим? Чего ждем? «Хватай ребенка! Пошли лечить ее отца!» Нервно протараторила жемчужинка и заскочила в свою татуировку. Нашептывая успокаивающие слова, я осторожно взял на руки дочку Марк-Антонио. Самостоятельно выйти с моей ледяной арены в явь у нее никак не получалось. Жемчужинка, высунув голову из татуировки, сказала: «Сейчас я тебе помогу. Представь как следует место, где она сейчас». Воссоздал в памяти интерьер гостевых покоев, и неожиданно моя астральная проекция с ребенком на руках переместилась туда. Тишину полумрака спальни нарушало хрипло стонущее дыхание Марк-Антонио. Склонившись над кроватью с телом ее дочери, попытался запихнуть астральное тело в реальное. Было ощущение, что какие-то силы не пускали ее в родной дом. Проявившаяся жемчужинка с грустью в голосе произнесла: «Опоздали!» Злость на несправедливость мироздания всколыхнула мою душу. Обратившись к распараллеливанию сознания, получил ответ на вопрос, как спасти ребенка. «Надо приоткрыть двери тела изнутри. Знать бы, как это сделать». Я озвучил идею вслух. Жемчужинка задумчиво подошла к телу ребенка и прижала передние лапки к ее вискам. «Так, пусть деда соберет энергию оранжевого льда и идет сюда», — скомандовала она. Через пару минут потолстевший колобок и дракоша появились рядом. Дракоша, узнавшая о наших трудностях, забегала кругами по комнате и заблажила: «Вы что, совсем с ума сошли? Зачем нам этот ребенок? Наоборот, избавившись от нее, мы сможем легко припахать ее отца. Ему не надо будет о ней заботиться». «Слушай, дракоша, а ведь ты права. Если избавимся от жемчужинки, то ты сможешь не отвлекаться и помогать мне в два раза больше». Серьезным видом согласился я. Дракоша остановила забег и начала трансформацию в боевого дракона. «Что ты сказал?» — зарычала она. Колобок и жемчужинка посмотрели на меня выпученными глазами. «А чего ты так занервничала, рептилия? Я просто твое предложение озвучил», — произнес я спокойно, глядя на нее. Трансформация приостановилась на полпути. Огромные крылья и хвост на маленьком теле смотрелись своеобразно. «Ну а как иначе? Как говорят, не пожелай другому того, чего не хочешь сам», — закончил я мысль. Дракоша стремительно сдулась в обычную форму и смущенно потупила взор, а жемчужинка начала меня инструктировать. «Каждое мыслящее существо с рождения неосознанно у себя в голове строит убежище от страхов, приходящих извне. При сильном стрессе там может спрятаться один из пазлов души. Я могу отправить ядро твоей души в убежище этой девочки. Для этого использую энергию, принесенную колобком. Ты должен найти там ее пазл и с его помощью открыть двери убежища. Опасность в том, что если не удастся, ты останешься там навсегда, а тело твое здесь умрет. Теперь дело за тобой». В спальне наступила тишина. Даже дыхание Марк-Антонио сделалось беззвучным. Взглянув на тело бледной девочки, безучастно лежащей на постели, я понял, что если не попытаюсь, то жить дальше будет слишком мерзко. «Лучше рискнуть». «Поехали», — взмахнув рукой, произнес я. Моргнул. Помещение, в котором я очутился, напоминало бальный зал. Краем глаза я заметил тень, метнувшуюся в открытую дверь. Бросившись за ней в последний момент, успел проскочить в коридор. Увидел, как в конце этого вытянутого помещения закрывается маленькая дверка. Быстро добежав туда, увидел только монолитную стену. Сел рядом и оглянулся. Дверь в противоположной стене исчезла, превратившись в монолитную стену, и она теперь угрожающе ползла на меня. Подключил распараллеливание сознания. За счет энергии, получаемой извне, создать выход. Мысленно я представил себе дверь. На всякий случай даже провел пальцем контур дверного проема. Открыв ее, снова оказался в бальном зале. Подключив клептоманию гоблинов, нашел самое яркое золотое пятно и двинулся к нему, создавая мысленно помпезную анфиладу в стиле рококо. В конце меня встретила дверь из бронированного стекла, за которой лежала девочка в грязном сером платьице. «Я друг твоего отца и пришел помочь тебе», — тихо сказал я, присев у двери. Девчушка с трудом подняла голову. Ее глубоко запавшие глаза на землистого цвета лице смотрели на меня с грустью. «Я не верю тебе», — донесся тихий шепот. Подключив равнодушие эльфов, почувствовал, как веет от нее со страшной силой, тоской и одиночеством. Время уходило, как песок, сквозь пальцы. И я опять обратился к распараллеливанию сознания. И его ответ я запомню надолго. Нет ответа. Почему-то вспомнилось детство из прошлой жизни. Очень часто, оставшись один, я мечтала о собаке. Этот друг не бросит и не предаст. Хочешь, я тебе друга подарю? Он всегда будет с тобой. Сможет защитить от всех невзгод. Предложил я. Хочу. Папа обещал подарить мне пони. Это такая маленькая лошадка. Мечтательно произнесла она. Я попытался силой мысли создать собаку, о которой мечтал сам. Сил ушло много, а результата ноль. Малышка за стеклом уселась на корточке и с надеждой смотрела на меня. Может, чтобы создать живое, нужно что-то большее? Зародыш? Затравка? «Детка, а у тебя случайно нету ли яйца?» Ляпнул я первое, что пришло в голову. Интересно, как бы отреагировал взрослый человек на мою просьбу. Хорошо, что дети еще морально не испорчены. «Да, у папы был подарок из России. Яйцо из солнечного камня под названием янтарь, а внутри какая-то букашка», — протараторила она, чуть оживляясь. Возле моей ноги возникло это ювелирное изделие. Я взял его в ладони. Закрыл пальцами. Мне даже самому стало интересно, какое существо проклюнется из такого яйца. Но вот честно, совсем не ожидал я увидеть золотистого чебурашку с янтарными серьгами в ушах. Открыв свои огромные глаза, это чудо с надеждой спросило. «Мама?» Даже находясь в чужом сознании, я почувствовал, как дракоша где-то вдалеке упала в обморок. «Я папа. Мама, вон она!» Ткнув пальцем в сторону малышки, объявил я. Чебурашка исчез из моих ладоней и проявился возле девочки. «Мама, я тебя люблю. Дай апельсинку!» Погладив ее по руке, произнесло это чудо. Девочка преобразилась. Лицо порозовело и посветлело. Надежда на чудо поселилась в ее прояснившихся глазах. В протянутой к чебурашке руке появился огромный апельсин. Чудной зверек смешно пошевелил ушами. Взял апельсин и изрек. «Мама хорошая!» Проглотив вместе с кожурой фрукт, обнял ее. Бронебойное стекло двери превратилось в туман. Легкий ветерок унес его в неизвестном направлении. «Спасибо. Теперь мне не будет так одиноко и страшно», — прошептала мне девчушка. Она обняла и крепко прижала к себе чебурашку, словно боялась, что он исчезнет. «Между прочим, твоя сестра мерзнет у закрытых дверей дома. Давай откроем их и пустим ее домой», — предложил я. Ни на секунду не выпуская свою зверушку из рук, она с улыбкой на лице пошла по созданной мной анфиладе в бальный зал. Там, махнув рукой, она создала парадные двери. Через несколько минут они со скрипом отворились, впуская точную копию стоявшего рядом со мной ребенка. Чебурашка выскользнул на пол и с удивлением уставился на эту парочку. «Мама! И еще мама!» — тыкая в детей, произнес он. Две девочки бросились навстречу друг другу и крепко обнялись. Раздался мелодичный звон колокольчиков, и на месте их встречи осталась одна счастливая в розовом платьице дочка Марк-Антонио. Все это я успел заметить, выбегая из медленно закрывающихся дверей. И даже услышал еще сетование чебурашки. «Жалко. Лучше две мамы. Это два апельсина,